بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد С позволения Аллаха Всевышнего мы продолжим изучение книги «Три основы». И в прошлом уроке мы говорили о том, что автор, шейх, сказал: «Знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на нас является изучение четырех вопросов и совершение дел в соответствии изучения четырех вопросов. Это познание Аллаха, Его пророка и религии, ислам с помощью доказательств, совершение дел в соответствии с этим, призыв к этому и проявление терпения к тому, что тебя постигает в этом деле, на этом пути». И он привел как доказательство суру Аль-Аср, потом высказывание имама Аш-Шафии относительно нее и высказывание имама Аль-Бухари в своем достоверном сборнике о том, что знание первостепеннее слов и дел. Это было то, что было упомянуто в прошлый раз. Теперь, если мы посмотрим на саму эту книгу «Три основы», что она из себя представляет? И где же эти три основы, о которых он будет говорить? Три основы являются основой этой книги. Однако его ученики видели необходимым добавить в нее некоторые из высказываний или посланий шейха, потому что они видели, что в этом есть польза, и оно является хорошим дополнением к этим трем основам. И поэтому то, что касалось вчерашнего урока, это было первое из этих дополнений. Сегодня, иншаллах, мы продолжим, и это будет второе дополнение, которое сделали его ученики. То есть они передают слова шейха, но это в других местах уже были послания. «Знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на каждом мусульмане и мусульманке является изучение трех вопросов и совершение дел в соответствии с ними». И опять он начинает, то есть шейх, с этой фразы «знай». И как мы в прошлый раз говорили, он это говорит для чего? Для того, чтобы ученик или тот, кому он это рассказывает, или тот, кто получит это послание, чтобы он обратил внимание, сконцентрировался и будет говориться то, что является важным. И также он опять говорит: «Да помилует тебя Аллах», и делает дуа за того, кому он это сам рассказал из своих учеников, или тот, до кого это дошло, и он в дальнейшем изучал это послание. И это является одним из методов обучения, потому что если тот, кого ты обучаешь, если ты будешь ему объяснять это с грубостью и черствостью, то это будет отвращать его от знания. Однако, если ты будешь к нему мягок и делать за него дуа, и мягкое, доброе отношение к нему, то это только побудит его. То есть это почему шейх обратно начинает с этих слов. Что является обязанностью на каждом мусульмане и мусульманке. И он опять говорит: обязанностью на каждом мусульмане и мусульманке. И это указывает на то, что то, о чем он опять будет говорить, является знанием, которое является фардуль-айн, изучение которого обязанность каждого мусульманина. И эта обязанность не возложена им самим. То есть это не то, что шейх от себя это сделал обязательным для людей, однако эта обязанность возложена Аллахом Всевышним. И здесь он говорит: на каждом мусульмане и мусульманке. И вообще, если приходят какие-нибудь повеления в шариате, то они относятся в общем, как мужчинам, так и женщинам. И если нет указания на то, что это является обязанностью определенной категории из них, или дозволенным, или поощряемым для определенной категории из них, как, например, джамаат намазы, то, что их посещение, их хукмы, он является строгим в отношении именно мужчин, а для женщин лучше намаз в ее доме. Или то, что касается джума намаза, того, кто пропустил его. И то, что это является обязанностью, это опять относится к мужчинам, но не относится к женщинам. То есть есть ряд вопросов, если приходят какие-то тексты из Корана или Сунны, и в них приходит общее повеление или запрет, то это относится как к мужчинам, так и женщинам, за исключением тех случаев, когда указывается, что это обязанность или желательно для какой-то из категорий. А в основе это для всех. И дальше он говорит, то есть он сказал, знай, да помилует тебя Аллах, что обязанностью на каждом мусульмане и мусульманке является изучение трех вопросов и совершение дел в соответствии с ними. Это уже чуть-чуть другие три вопроса он будет упоминать, не те, которые упоминались ранее. И он говорит, первое, то, что Аллах создал нас и дал нам пропитание и не оставил нас. То, что Аллах Всевышний создал нас. И доказательства на то, что Аллах Всевышний создал нас, они есть как в Коране, они есть также, и разум человеческий постигает их. Аллах в Коране, например, говорит, «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумун халикун», или «они созданы из ничего», либо «сами являются творцами». Или говорит, «Куль казалика, каля роббука, ху алейя хейин, вакад халактука мин каблю, валям таку шейа». Скажи, подобным образом сказал мой Господь, это является легким для меня, и я создал его до этого, и он не был ничем. То есть человек не был ничем до того, как Аллах Всевышний создал его. И также разум человеческий указывает на это. Почему? Потому что если мы посмотрим на самих себя, если мы посмотрим на то, что окружает нас, то это является доказательством на то, что есть Создатель. Аллах Всевышний говорит, «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумул халикун», или «они созданы из ничего, либо сами являются творцами». То есть человек должен сам для себя ответ дать. Человек, который размышляет, кто является создателем его, откуда он появился. И здесь три варианта ответа. Первый из них, либо «они созданы из ничего». То есть, либо ты появился из ничего, нету Создателя, и нету того, кто сотворил тебя. И как ничего может дать что-то? И разве ничего что-то дает? И если к нулю добавлять ноль, разве что-то получается, разве будет один или два? Если ничего не было, то откуда вообще появилась материя? Откуда появились живые существа? Откуда появились горы? Откуда появились реки? Если ничего не было, как может ничего породить что-то? Как может отсутствующее породить что-то? То есть из ничего невозможно, чтобы что-то появилось. Некоторые люди, они стали отрицать, что у них есть Творец. Причина, почему некоторые люди, они отрицают, что есть Творец, потому что у них ассоциации, будь то Европа или некоторые другие страны, когда им говорят о Боге, о том, что надо верить в Бога, у них первые воспоминания, когда ты их начинаешь призывать, что Бог – это церковь, это пастор, это папа, это инквизиция. И любой, когда была церковь, римская церковь правила в Европе, любой человек, который что-то против церкви говорил, или как-то претендовал на ее власть в Европе, или как-то чем-то им мешал, он был объявлен просто еретиком, безбожником, его сжигали на костре и убивали, и в этом не было никаких проблем. И поэтому, когда сегодня людям говоришь об этом в Европе, и начинаешь их призывать, и говоришь о Боге, у них сразу ассоциации такие, что это церковь, это инквизиция, это индульгенция и подобные вещи. И поэтому они отрицают это. И появились люди, которые стали отрицать Бога. То есть они сказали, нету Бога, нет Создателя, нет на нас никаких обязательств. Они говорят это, да. Но это просто отговорки. Если они сами посмотрят, для себя самих, не для других, является ли этот ответ ответом? Вот если он скажет, что нет у меня Создателя, это не являлось ответом. Поэтому стали прибегать и говорить такое образное выражение, что есть природа. Природа, которая сотворила. Если мы посмотрим, любой человек, даже если он необразованный, может быть, но он прекрасно понимает, что у него есть Создатель. Так передается, что когда одного бедуина спросили, откуда ты узнал, что у тебя есть Создатель? Он сказал, а разве следы не указывают на того, кто прошел? То есть если следы в пустыне или на земле, ты видишь следы человеческие или какого-то животного, разве они не указывают на то, что кто-то оставил эти следы? Извиняюсь, конечно, но он так, это бедуин, он не стеснялся в выражениях. А разве лепешки не указывают на верблюда, который их оставил? То есть когда ты проходишь и видишь эти лепешки, разве ты же понимаешь, что был какой-то верблюд, который их оставил? Они сами по себе не появились. И он сказал, неужели небеса обладатели звезд? И море обладатели волн не указывает на то, что у них есть единственный Создатель. То есть если в таких элементарных вещах человек говорит, что если есть следы, есть тот, кто их оставил. Если есть какие-то экскременты, есть тот, кто их оставил. А разве это небо, в котором есть эти звезды, не указывает на то, что у них есть Создатель? И теперь, когда человеку другой вопрос задает, ладно, ты понимаешь, что ничего не может что-то породить. Амхулику мин гайри шейин амхумул халикун. Либо они созданы из ничего, либо сами являются творцами. Являются творцами. Когда начинаешь говорить человеку, кто тебя создал, он начинает говорить, я произошел от мамы, от папы и дальше. Но где-то эта цепочка же должна прекращаться. Должен же быть кто-то, кто их создал, но сам не был создан. И безбожники, они распространили на наших землях эту религию безбожия, атеизма. И это даже не поддается логическому объяснению. То есть есть обман, теории эволюции, подобные вещи, которые просто обманывают людей. И для того, кто не хочет об этом думать, и сам обманываться рад, это является прекрасной отговоркой. Но для каждого разумного человека, который размышляет о своей жизни, о своем присутствии на этой земле, всегда стоит вопрос, кто создал и зачем. И передают, что даже в Америке последние 40 лет нету специалиста, ученого в естественных науках безбожника. То есть нету атеиста, они говорят, есть Бог, есть Создатель. Они не причисляют себя ни к какой религии, они говорят, есть Создатель, тот, кто все это создал. Невозможно, чтобы это было просто так появилось. Мы знаем, что в этом дуне все размерено, все создано с мудростью. И это невозможно, чтобы просто так происходило. Даже они брали под микроскопом, смотрели снежинки. Видели, что они отличаются друг от друга. И они имеют прекрасную структуру. И в каждой вещи они видели эти знамения. И даже они, будучи тем, что они говорят, Бог есть, но не причисляют себя ни к какой религии, они верят, что есть Создатель. И они даже стали говорить, что у него есть, у этого Творца есть определенные качества. И так сказали, что тот, кто создал этот мир, он любит красоту. И как они об этом сказали? Не сказали цветок элементарно. Цветок. Если бы целью цветка было просто наличие вот этой цветоножки, то есть зеленый стебель, цветоножка называется, на чем сам цветок стоит, его ствол. Если бы целью была просто цветоножка, то зачем нужен был вот этот цветок красивый? И раз есть вот этот цветок красивый, значит, тот, кто его создал, он любит красоту. И чем больше они стали узнавать, тем больше они стали убеждаться в том, что есть Создатель. И это не может быть просто так. Создателя, который обладает немыслимой силой и мощью. Люди находятся на этой земле. Когда они стали смотреть с помощью телескопа в космос, они обнаружили, что расстояние, которое есть на Земле, это очень маленькие расстояния. И в космосе невозможно что-то измерять километрами. И придумали новую единицу. Световой год. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. И они этой скоростью стали измерять в космосе расстояние. И даже говорят, что самый далекий объект в небе, который человек может увидеть невооруженным глазом, это одна из галактик, самая удаленная, которую может человек без телескопа увидеть. И она находится на расстоянии, не помню точно, то ли 2,5 миллиона, то ли 3 миллиона световых лет от Земли. То есть какой размер, какие это огромные расстояния. Несколько миллионов лет двигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И только тогда достигнут. И о том, что этой галактики даже не будет, этого небесного тела не будет, мы даже не узнаем в нашей жизни. Потому что свет этот потухнет, и он перестанет излучать и увидеть через 2,5 миллиона лет после того, как не будет этого небесного тела. И есть на Земле те, кто говорят, они живут на маленькой планете, им что-то узнали из электричества, и некоторые области науки стали развиваться. И они запустили некоторые спутники, как говорят, вокруг Земли, которые кружатся, и они говорят, что нет Создателя. Это является глупостью и абсурдом. И Аллах говорит, либо они созданы из ничего, либо сами являются творцами. И человек из ничего не мог появиться, и сам себе творцом тоже не мог стать. Как отсутствующий может создать самого себя? И остался только один ответ. Значит, есть тот, кто создал. И это Аллах Всевышний. И он говорит, Аллах Всевышний создал нас и даровал нам пропитание, и не оставил нас предоставленными самим себе. Аллах Всевышний создал нас и даровал нам риск. Он знал, что мы находимся на этой планете, и у нас есть определенные нужды. То есть нам нужен дом, в котором мы будем жить. Нам нужна еда, которую мы будем есть. Нам нужно что-то, что мы будем пить. И Аллах Всевышний создал для нас этот дунья, чтобы в этом дунье мы могли жить. И как Аллах Всевышний говорит в священном хадисе о сыне Адама, «Я создал тебя для себя». И создал все для тебя. Так не забавляйся же, так не играйся же. То есть Аллах Всевышний говорит, я создал тебя для себя. Аллах Всевышний создал человека для поклонения. Как он говорит, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я не желаю от них пропитания, и не желаю от них риска удела, и не желаю того, чтобы они меня кормили. Аллах не создал тебя, чтобы ты кормил его. Нет, Аллах не нуждается ни в ком из нас абсолютно. Однако и тебя Аллах Всевышний создал для одной цели, для того, чтобы ты поклонялся Аллаху. «О сын Адама, я создал тебя для себя». Для чего? Для того, чтобы ты поклонялся. И знал, что ты в этом дуне нуждаешься в вещах каких-то, чтобы они помогали тебе в этом дуне существовать и поклоняться Аллаху. И создал все для тебя. То есть все, что нас окружает, Аллах Всевышний не создал нас для того, чтобы мы стремились за этим дуне. Не создал нас для того, чтобы мы жили для каких-то богатств. А создал эти богатства или создал эти вещи в дунья для того, чтобы они помогали нам поклоняться Аллаху. Помогали в плане, облегчали нам поклонение. Аллах тебя не создал ради горячей воды, которая идет с крана. Однако сделал горячую воду, чтобы она тебе была помощником в поклонении. Но некоторые люди поменяли приоритеты, то, для чего он был создан, и то, что было создано для него, и живет для того, что было создано в помощь ему и для него. Аллах создал все для него, для тебя, чтобы ты поклонялся Аллаху, чтобы это тебе было облегчением, чтобы это был риск, который ты ешь, дом, в котором ты спишь, дунья, которым ты пользуешься, а не дунья, которая будет пользоваться тобой. Так не забавляйся, не отвлекайся на это все. Это все просто помощь тебе. Помощь и облегчение. Жить в этом дуне, поклоняться Аллаху. Не для того, чтобы ты оставил цель, ради которой ты был создан, и отклонился на эти вещи. Потому что этот весь дунья уйдет. Как ты только покинешь этот мир, он уйдет для тебя. И Аллах Всевышний не создал нас, как животных, у которых нет разума, которые не поклоняют, и которые... У них нет вот этой ответственности. У них нет вот этого спроса за то, что они живут. У некоторых людей жизнь чем отличается от жизни животных? Если жизнь человека в том, чтобы он просто приобретал какие-то блага, так и они тоже едят траву. Разве целью жизни является, чтобы он просто ел и оставлял после себя потомство? Ну и они то же самое делают. Неужели нет никакой разницы? И даже разум человеческий, он тоже, тот, кто верит в Аллаха Всевышнего, он должен понимать. Это не соответствует. То есть Аллах Всевышний говорит, Аллах Всевышний создал, что шейх говорит, что Аллах Всевышний создал нас и даровал нам пропитание. Ну для чего? И не оставил нас без присмотра. И разум человеческий тоже на это. Человек, который верит в Аллаха, и он знает, что Аллах мудрый и справедливый. И он видит в этом дуне, что есть люди, которые являются праведными людьми, они поклоняются Аллаху, они живут свою жизнь праведным образом. Но они живут в трудности. Они живут в тяжести, будь то материальная. Их притесняют. У них отбирают имущество. Их убивают в разных частях света. И он уходит из этого мира, так ничего и не получив в этом дуне. Есть другой человек, высокомерный, надменный, который никогда Аллаху и не поклоняется, который притесняет людей, забирает их имущество, угнетает их, проливает кровь, не имея на то права, бесчинствует на земле, не верует в Аллаха Всевышнего. И он уходит в этом мире, и его ничего не касается. Есть же примеры, мы это видим. И неужели вот этот праведник не получит за свое благодеяние награды? И неужели этот беспечный тиран, неверующий в Аллаха, возгордившийся на земле, не получит за это наказание? Обязательно. Любой человек, который верит в Аллаха Всевышнего, верит в Создателя, понимает, что есть другая жизнь. Жизнь расчета. Жизнь, в которой каждый получит за то, что он творил. Жизнь, в которой каждый человек получит за то, что он совершал. И почему же Аллах Всевышний не наказывает неверующих в этом дуне? Есть люди, которые бросают вызов Аллаху. Есть люди, которые оскорбляют Аллаха Всевышнего. Пречист он от их слов. Которые издеваются над религией Аллаха. Которые угнетают приближенных к Аллаху праведных людей. Почему Аллах не наказывает их в этом дуне? Они сами бросают вызов и говорят, где же Аллах? Почему Аллах не наказывает? Этот мир является слишком маленьким и слишком коротким для того, чтобы Аллах Всевышний воздал неверующим за это неверие в этом дуне. Аллах приготовил для этого другую жизнь. Жизнь, которая не будет короткой. Они не будут в ней ни живыми и не умрут. Это будет их состояние. Сами будут просить хранителя ада, чтобы он попросил Аллаха, чтобы Аллах их погубил. Но они не получат желаемого. И Аллах Всевышний говорит о некоторых из неверующих. И это слова, которые продолжаются и по сей день говорит. Они говорят: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. И они говорят: это только наша ближняя жизнь. Умираем и живем, и нас губит только время. И нет у них об этом знания, они лишь только предполагают. Когда некоторых неверующих начинаешь призывать и объяснять им то, зачем они существуют в этом дунья, то получаешь ответ: это всего лишь наша ближняя жизнь. Мы живем и умираем. Нас губит только время. Нас губит только время. Для некоторых людей единственной проблемой, которая у них есть, это является то, что они умрут. У них есть многие вещи в этом дунья. Редкая вещь, которую они не могут получить. Из наслаждения дунья, богатств, прелести и украс этого дунья. И проблема для них одна, что есть смерть. Они ее никак не могут решить, эту проблему. И передается, что древние римляне, у них тоже была примерно такая точка зрения. Они говорили, что эта жизнь является шансом, так пользуйся же им. То есть воспользуйся в плане наслаждений. И доходило до того, что они ели разную еду, то есть наслаждаясь ею. И уже был полный живот, и они просто не могли есть и дальше наслаждаться. Потом они брали специально, вызывали рвоту, вырывали всю эту еду для того, чтобы заново насладиться каждым новым куском еды. И это был их лозунг. Это жизнь ближняя. И Аллах Всевышний говорит: нет у них об этом знания, это всего лишь предположение. И Аллах Всевышний в Коране говорит: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Неужели мы сделаем мусульман, предавшихся, подобно преступникам? Что с вами? Как вы размышляете? И также Аллах Всевышний говорит: أَمْنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Неужели мы сделаем тех, которые уверовали и творили благодеяния, как те, которые творят бесчинство на земле, и сделаем богобоязненных, как развратников? То есть неужели вы думаете, что все люди, один будет богобоязненный, будет всю жизнь в поклонении, не будет ослушаться Аллаха, не будет творить нечестие на земле, а другой будет беспечный преступник, распутник, который бесчинствует на земле, и у них будет один и тот же исход, и тот не получит ни тот награды, ни тот наказание? Будет наказание. И шейх говорит: то, что Аллах Всевышний создал нас, дал нам средства к существованию и не оставил нас, предоставив самим себе. Напротив, Он отправил к нам посланника. То есть Аллах Всевышний создал нам, даровал нам риск. Не оставил просто так, что мы будем творить дела и никогда не ответим за них. Но послал нам посланника. Зачем посланник людям нужен? Потому что мы сами не можем понять, какие дела угодны Аллаху, какие дела приближают к Аллаху, каким образом надо поклоняться Аллаху. И для этого нужен посланник. Посланник, который придет и будет объяснять людям, что ведет к довольству Аллаха, что ведет к гневу Аллаха, который будет повелевать и передавать им повеление Аллаха Всевышнего. И запрещать им то, что запретил Аллах. Повелевать поклоняться одному Аллаху и запрещать им предавать ему сотоварища. И он говорит, напротив, послал к нам посланника. То есть послал к нам посланника, имеется в виду пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма. Для чего? Для того, чтобы он объяснил людям, кто их создал и зачем их создал. Повелевал им то, что повелел ему Аллах, и запретил им то, что запретил Аллах. Побуждал их к поклонению одному Аллаху и оставлению неверия и многобожия. И он, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир и оставил нас на ясном пути, ясной дороге. Его ночь, как его день, не собьется с нее после него никто, кроме погибшего. И послал к нам посланника. И дальше он говорит: и тот, кто подчинился ему, войдет в рай, а тот, кто ослушался его, войдет в ад. И тот, кто подчинится ему в том, что он повелел, в том, что повелевал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тот попадет в рай. И тот, кто ослушался его, совершая то, что он запретил, тот войдет в ад. И Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ман йутиъур расуля факад атаа Аллах». Тот, кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. То есть твое подчинение посланнику является подчинением Аллаху Всевышнему. Потому что он не говорит по своему пристрастию. Это не является тем, что угодно ему, или то, что нравится ему. Он передает нам. Передал нам то, что Аллах Всевышний повелел или запретил. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто подчинится мне, он сказал, все вы войдете в рай, кроме тех, кто отказался». Они спросили: «А кто же отказался у посланника Аллаха?» Он сказал: «Тот, кто подчинился мне, тот войдет в рай. А тот, кто ослушался, то тот отказался или войдет в ад». То есть подчинился ему в том, что он повелевал, этот путь, который ведет к раю. Или совершал то, что он запретил, ослушавшись его, это путь, который ведет в ад. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей руке находится душа Мухаммад. Кто бы из этой общины, то есть общины призыва, не услышал обо мне, будь то христианином или иудеем, затем умрет, не уверовав в то, с чем был я послан, кроме как он будет из обитателей ада». То есть любой человек, который не последовал за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, будь то даже он раньше на религии истины, потому что до его прихода последним пророком был Иса, алейхиссалям. Даже если он находился на истине, после прихода пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, он должен был последовать за ним. И тот, кто этого не сделал, будь то из них или кого-то другого, то он будет из обитателей ада. И дальше он сказал, шейх, и доказательством на это, то есть доказательством на то, что Аллах Всевышний послал посланника, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, из Корана являются слова Всевышнего: «Инна арсальна илейкум расулян шахидан алейкум кама арсальна иля фирауна расуля фааса фирауну расуля фаахаднаху ахзан вабиля». «Воистину мы послали к вам посланника, свидетелем над вами, подобно тому, как послали к фараону посланника, и ослушался фараон посланника, и мы схватили его суровой хваткой». То есть воистину мы послали к вам. И Аллах Всевышний в Коране часто говорит «мы». Это не означает то, что множественное число, как об этом говорят некоторые из глупцов. Это указывает на величие. Есть форма в арабском языке, когда говорящий указывает на свое величие и говорит о себе в такой форме. Так она есть и в русском языке. Например, возвеличивающие себя правители тоже говорили так. То есть царская семья, такова наша воля, таково наше мнение. Мы видим, мы пришли, мы желаем слушать вас. То есть это есть и в русском языке тоже. То есть здесь Аллах говорит: «Воистину мы постали». То есть Аллах Всевышний говорит о себе в величественной форме, потому что величие подобает ему. Нет никого равного. «Воистину мы послали к вам посланника», имеется в виду, послали к вам Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пророка нашего и посланника, саллиллаху алейхи вассалям. «Свидетелем над вами», свидетелем над вами то, что он донес до нас полностью от откровения Аллаха. Все, что Аллах повелел, он нам это повелел. Все, что Аллах запретил, запретил. И в прощальном паломничестве он тоже говорил: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». Он спросил: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». Он спросил: «Донес ли я до вас?» Они сказали: «Да». Он сказал: «О Аллах, засвидетельствуй». И он будет свидетелем то, что он донес до нас откровение Аллаха полностью. И как Аллах в Коране говорит: «Русулям мубаширина ва мунзирина ли алля якуна лин-наси аляллахи худжатун баъда русуль». Посланников, радующих и предостерегающих для того, чтобы у людей не осталось довода над Аллахом после посланников. То есть пришли посланники, радующие и предостерегающие, радующие раем тех, кто хочет последовать путем, ведущим к нему, предостерегающим от наказания Аллаха и его гнева, чтобы у людей не осталось довода после этого. И ни у кого не остается довода после посланников в том, что они находятся в заблуждении и не желают идти прямым путем. В том, что они остаются в своем неверии и не выходят, не следуют пути довольства Аллаха. Свидетелем над вами. И также наша община, она будет свидетелем над другими общинами. Как Аллах в Коране говорит: «Вакадалика джаальнакум уммата васата литакуну шухада аляннаси ваякуна расулу алейкум шахида». И подобным образом мы сделали вас срединной общиной, чтобы вы были свидетелями над людьми, и посланник был свидетелем над вами. То есть наша община, она будет свидетелем для других посланников и пророков о том, что они донесли откровение и повеление Аллаха своим народам. Потому что Аллах Всевышний рассказал нам в Коране истории пророков и посланников, как они призывали к Аллаху и каков был ответ их народа. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будет свидетелем над нами. И не только свидетелем будем мы, и не только будут свидетели над нами. Каждый неверующий, он будет свидетелем против самого себя. Как Аллах в Коране говорит: «Куллама улькая фиха фауджун саалям хазанатуха алям ятикум назир». Каждый раз, когда в него будет в ад бросать группу, будут говорить его хранители ада: «Неужели к вам не приходил предостерегающий?» И они будут отвечать: «Колю баля кадыджа ана надирум факаддабна ва кулна ма наззалаллаху мин шейин ин антум илля фи далалин кабир». И они скажут: «Да, конечно, приходил к нам посланник, однако мы посчитали его лжецом, мы посчитали его лжецом и сказали: Аллах ничего не посылал. Вы находитесь только в большом заблуждении». То есть к ним приходили посланник, пророк, увещеватель, предостерегающий. И они говорили: «Ты являешься лжецом». Они считали его лжецом. И это и то, что мы видим и сегодня. Когда к людям говоришь что-то, призываешь их, объясняешь их, они говорят: «Ты лжец. Это все ложь. Нет ничего подобного». И они на этом не останавливаются. Они говорят: «Ма наззалаллаху мин шей». Аллах ничего не посылал. И на этом тоже они не останавливаются и говорят: «Ин антум илля фи далалин кабир». Вы находитесь в большом заблуждении. Или как Нух, алейхиссалям, говорили: «Ты находишься в явном заблуждении». Нух, алейхиссалям, пророк, посланник Аллаха. Аллах послал его к жителям земли призвать к Аллаху, объяснить. Он приходит к ним, доносит откровение, и они говорят ему: «Ты находишься в заблуждении». Не останавливаются на том, что это просто заблуждение, ясном заблуждении. Никакого сомнения, любой понимает, что это заблуждение. Таковы были их слова в дунья. Из этого понимаем, из того, что упоминает шейх, что из мудрости и того, для чего были посланы пророки и посланники к людям, с одной стороны, это установить довод над одними. То есть над теми, кто не желает следовать прямым путем, кто не желает следовать за пророками и посланниками, чтобы над ними встал довод, был установлен довод, худжа, что до них было донесено. И с другой стороны, для того, чтобы повести прямым путем тех, кого желает повести прямым путем Аллах. Чтобы упорствующий, высокомерный, неверующий, бесчинствующий, на нем был довод. Дошло, доведено. И в день суда не будет оправдания. И для того, чтобы кто желает этого пути, кто хочет им следовать, кто стремится к довольству Аллаха, и пути, который ведет к этому довольству и раю, чтобы он знал, каков этот путь. И в аяте, который он приводит, говорится: «Фааса фирауну расуля», и ослушался фараон посланника. Посланник Муса, фараон, известный фараон, то есть его история с Мусой, алейхиссалям. И ослушался фараон посланником Мусу, как Аллах Всевышний передал их историю о том, что произошло в Коране. И Аллах говорит: «Фаахаднаху ахзавабиля», и мы схватили его суровой хваткой. То есть Аллах Всевышний погубил его в этом дуне и его приспешников. И Аллах Всевышний говорит в Коране: «Мимма хати атихим угрику фа удхилю нара», и за их грехи они были утоплены и введены в огонь. И также Аллах в Коране говорит: «Аннару юрадуна алейха гудува ва ашия». Огонь, в который их погружают, огонь, в который их ввергают утром и вечером. То есть это имеется в виду в барзахе. Это из доказательств на то, что есть наказание в барзахе и наслаждение. То, что они уже в барзахе до судного дня получают наказание. Это об этом говорится. Огонь, в который они ввергаются утром и вечером. И Аллах говорит: «Вайома такуму саату адхилю али фирауна ашаддаль азаб». И когда наступит час, введите семейство фараонов в жестокое, более жестокое наказание. И Аллах Всевышний их наказал тремя вещами. Первое из них то, что их наказал в этом дунье. Уже в этом дунье Аллах погубил его и его приспешников. Второе то, что Аллах Всевышний в барзахе их наказывает. И третье, то, что они в день суда получат более жестокое наказание. И к чему приводит шейх тоже этот аят, смысл этого аята также. То есть Аллах Всевышний послал, поистину мы послали к вам посланника, свидетелем над вами, подобно тому, как послали к фараону посланника, и ослушался фараон посланника, и мы схватили его суровой хваткой. То есть смысл таков, что к вам был послан посланник. И если вы ослушаетесь его подобно тому, как ослушался фараон посланника, то вас постигнет такое же наказание, подобно тому, как постигло их. И даже ученые говорят, что тот, кто ослушался пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, является хуже, чем тот, кто ослушался Муса, алейхиссалям. И наказание его будет более большим, чем наказание того, кто ослушался Муса, алейхиссалям. Потому что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, является печатью пророков и посланников. Он является более великим пророком и посланником, является лучшим из людей. Его сподвижники являются лучшими из сподвижников всех пророков. И эта община является лучшей из всех общин. И поэтому тот, кто ослушался пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, является хуже, чем тот, кто ослушался Муса, алейхиссалям, и будет более жестоко наказан. Второй вопрос. То есть первый, понятно, Аллах Всевышний создал нас и даровал нам риск, то есть удел, и не оставил нас предоставленным самим себе, но послал к нам посланника, и тот, кто подчинился ему, войдет в рай, и тот, кто ослушался его, войдет в ад. Это первый вопрос. И доказательства на это он привел. И дальше теперь второй вопрос. Аллах Всевышний недоволен тем, чтобы ему предавали в сотоварищи кого-либо из его рабов. Аллах Всевышний недоволен тем, чтобы ему предавали в сотоварищи кого-либо в поклонении. То есть первый вопрос, если посмотрим мы на него, это разговор о том, что Аллах Всевышний является Создателем, и Он достойный поклонения. То есть это первый. Это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха. И то, что Он послал пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и тот, кто подчинился ему, войдет в рай, кто ослушался, войдет в ад. Это является смыслом как небольшим и свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха. Теперь он говорит о другом, что вместе с этим надо знать, что нарушает это. То есть и тот, и Аллах Всевышний не дозволяет того, чтобы поклонялись кому-либо наряду с Аллахом, предавали ему сотоварищи. И это не является поклонением. Поклонение, в котором есть ширк, оно не является поклонением. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Валякад ухия илейка ва илля лазина мин каблика лейн ашракта ля ахбатанна амалюка ва ля такунанна мин аль-хасирин». И было внушено в откровении тебе и тем, кто был до тебя: если ты предашь сотоварища, то будет тщетными твои деяния, и ты будешь из числа потерпевших убыток. То есть сами даже пророки и посланники, любой человек, который Аллаху предал сотоварища, его дела становятся тщетными, и в ахирате он будет из потерпевших убыток. И поклонение называется поклонением тогда, когда в нем нет, когда в нем есть единобожие и отсутствие ширка. И если в поклонении есть ширк, оно не является поклонением. Если в поклонении есть ширк, то оно не является поклонением. Человек может долгие годы даже поклоняться и совершать ширк, но это не является поклонением. И оно не принесет ему пользы никакой. И оно не будет для него защитой в ахире. Человек, который совершает намаз, и у него нарушилось омовение, и он знает об этом, и продолжает совершать этот намаз, разве его намаз будет действительным? Он целую Бакару прочитал, и Али Имран прочитал. Разве ему этот намаз будет за этот намаз аджр идти? Он знает, что он нарушил омовение. То есть это не намазом, который приносит пользу. И разве с него снимается обязанность за этот намаз, если он в таком виде его совершил? То есть понятно, да? Поклонение является поклонением тогда, приносящим пользу, когда ты поклоняешься одному лишь Аллаху и не предаешь ему сотоварища. Также Аллах в Коране часто говорит об этом. Если мы посмотрим многие аяты, то в них присутствуют две эти вещи: поклонение Аллаху и отсутствие ширка. «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайа». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварища. Аллах не ограничился: поклоняйтесь Аллаху. Нет, он сказал: поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварища. Аллах говорит: я являюсь самым богатым из соучастников. Тот, кто сделал дело, в котором он предал мне сотоварища, я оставил его и его ширк. Аллах не нуждается в том деле, которое делается для него и для кого-то другого, ради него и ради кого-то другого. Который человек поклоняется Аллаху и поклоняется вместе с Аллахом кому-то другому. Аллах не принимает это. Аллаху это не нужно. Аллах богат и не нуждается в таком поклонении. Аллах в Коране говорит: «Ума арсальна мин каблика мир расулин». И мы не посылали до тебя посланника, кроме как внушали ему кроме как внушали ему, нет Бога кроме меня, Аллах говорит, нет Бога кроме меня, так поклоняйтесь же мне. Нет Бога кроме меня, то есть нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме одного Аллаха. И также Аллах в Коране говорит: «Валякад ба'афна фи кулли уммати расулан, ани абудуллаха ва чтанибу тагут». И мы посылали в каждую общину посланника: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Тагут – это все, чему поклоняется помимо Аллаха. Тагут – это то, в отношении чего перешли границу, будь то в поклонении или подчинении или следовании. И также Аллах в Коране говорит: «Фамай якфур биттагути ва юмин биллахи факад истамсака биль урвати аль-вусқа ла инфисама лаха». И тот, кто не верует в тагута, всему, чему поклоняется помимо Аллаха, и верует в Аллаха, то он ухватился за крепкую рукоять, которая не будет сломлена. Не верует в тагута и верует в Аллаха, не веря в тагута, и вера в Аллаха, это и есть единобожие. Единобожие – это когда есть две вещи, не является единобожником тот, кто поклоняется наряду с Аллахом кому-либо. Аллах говорит: тот, кто не верует в тагута и верит в Аллаха. А те люди, которые поклоняются Аллаху и наряду с ним поклоняются кому-либо другому, кем они являются? Аллах в Коране говорит: «Вама юмину аксарухум биллахи илля вахум мушрикун». О многобожниках, неверующих, он говорит: «И не верует большая часть их в Аллаха, кроме как они предают ему сотоварища». Они верят в Аллаха, но наряду с Аллахом поклоняются другому. И Аллах описал этим многобожников: «Вама юмину аксарухум». Большая часть из них многобожников. Не веруют в Аллах, илля вахум мушрикун, кроме как они предаются товарищу Аллаху. И поэтому есть люди, которые причисляют себя к исламу, они совершают какие-то дела из религии ислам, как намаз или пост, или, может, хаджи даже совершают. Но вместе с тем они посещают могилы святых. Сейд аль-Бадави, как говорят они. Или другие шейхи какие-то. Или взывают Хасану или Хусейну. Это является ширком. Эти люди, эти их дела им никакой пользы не принесут. И они не являются единобожниками. И они не являются мусульманами. Они не предались Аллаху. Аллах повелевает поклоняться только одному Аллаху и оставление ширка. Аллах Всевышний недоволен тем, чтобы ему предавали сотоварищей кого-либо, ни приближенного ангела, ни посланного пророка. И у некоторых людей создается такое впечатление, что если многобожники... У них понимание, многобожник это кто? Многобожник это у которого есть каменный истукан или деревянный истукан, идол, которому поклоняется человек. Вот это многобожник. Однако, если он будет поклоняться праведному человеку, приближенному к Аллаху, или какой-нибудь пророк, или посланник, или будет поклоняться ангелу, который близкий к Аллаху, то... это является дозволенным. Поэтому шейх здесь говорит: Аллах не дозволяет и недовольный, не разрешает, чтобы кого-либо, кому-либо поклонялись наряду с ним, даже если это будет приближенный ангел или посланный пророк. То есть даже если пророк, которого послал Аллах, который является близким Аллаху человеком, приближенным к Аллаху человеком, получающий откровение от Аллаха Всевышнего, если Аллах Всевышний не разрешает, чтобы ему обращали какие-то виды поклонения наряду с Аллахом, Если ангел, приближенный к Аллаху, то есть несущий трон ангелы, Аллах не дозволяет, чтобы несущих трон ангелов, чтобы им посвящали какой-то вид из поклонений, то что же можно говорить о всех остальных? Те, кто не являются такими приближенными к Аллаху, как ангелы, и не являются любимцами, избранниками Аллаха, как пророки, то что же говорит о всех других, то тем более любой другой человек. То есть праведность не является причиной, по которой дозволяется поклонение им или взывание наряду с Аллахом. Праведные люди, да, они праведны, но это не причина, чтобы им поклонялись. Поклонение – это право одного Всевышнего Аллаха. И доказательством на это является, он говорит, свидетельство, доказательство на это слова Всевышнего: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. И мечети принадлежат Аллаху, или места поклонения принадлежат Аллаху, так не взывай же, или не поклоняйся же наряду с Аллахом никому. То есть мечети принадлежат Аллаху. Мечети, в мечетях должно быть единобожие. Должны поклоняться только Аллаху. Мечети для поклонения Аллаха и для поминания Аллаха. Как в хадисе сказано, когда этот бедуин справил нужду свою, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: эти мечети не построены для этого, однако они построены для поклонения Аллаха и поминания. То есть для того, чтобы поклонялись Аллаху и поминали Его. Теперь, если человек увидит в мечети, то есть место, которое построили для поклонения Аллаху, если он увидит, в нем ширк совершается. Есть некоторые мечети, которые строятся над могилами. Если он увидит, что в ней ширк, в центре поклонения совершается ширк, значит, он что скажет? Он станет распространять этот ширк по всей земле. И также здесь говорится, что мечети принадлежат Аллаху, или места поклонения принадлежат Аллаху. Мечети должны быть только ради Аллаха. Место, если построили над могилой мечеть, она не является мечетью, потому что мечети только для Аллаха. Или мечеть, в которой похоронили кого-то, тоже не является мечетью, потому что мечети только для Аллаха. Мечети только для Аллаха – это что означает? Что в них должно возвышаться слово Аллаха Всевышнего. Истина Аллаха Всевышнего. Путь Аллаха Всевышнего. Не интерес кого-то из людей, не его страсти. Не то, чтобы он возвышался в них. Не угоду кому-либо из людей или каких-либо структур. Мечети только ради Аллаха. Мечети принадлежат Аллаху. Мечети принадлежат только одному Всевышнему Аллаху, и в них должна говориться истина. И тот, кто запрещает говорить в мечетях то, что угодно Аллаху Всевышнему, он взял на себя огромную ответственность. Он взял на себя огромную ответственность, и этот груз он будет нести. И в день суда Аллах спросит его о каждой вещи, которую он творил. И расчет не будет перед людьми. Расчет будет перед Аллахом. Человек говорит одно слово. Одно слово может сказать человек, за которого он на 70 лет будет брошен в ад. Которого он даже не задумывается. А что говорит о людях, которые преднамеренно это делают? Мечети принадлежат Аллаху. Возвышалось слово Аллаха. Призывалось к поклонению Аллаху. Запрещалось поклонение кому-либо помимо Аллаха. Распространялось с них единобожие. Вот это мечети Аллаха. И Аллах говорит: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. И мечети, и места поклонения принадлежат Аллаху, так не взывай же, не поклоняйся наряду с Аллахом никому. Никому нет исключения абсолютно. Не поклоняйся наряду с Аллахом никому. Ни одного исключения нет. Никого не исключил. Будь то ангелы, несущие трон Аллаха Всевышнего. Будь то пророки и посланники, которых он послал. Никому абсолютно. Поклоняйся Аллаху. Мечети, места поклонения принадлежат только Аллаху. Так не поклоняйся же наряду с Аллахом никому. И дальше он говорит, то есть это второй уже как бы вопрос. Первое это было то, что Аллах Всевышний создал нас и даровал нам пропитание. То, что Аллах Всевышний создал нас и даровал нам пропитание и не оставил нас предоставленными самим себе. И тот, кто и послал нам посланника, и тот, кто подчинился ему, войдет в рай, и тот, кто ослушался его, войдет в ад. Это первый вопрос. Второй вопрос, что Аллах Всевышний не дозволяет, запрещает поклонение кому-либо вместе с ним, будь то ангел приближенный или, или пророк посланный. Это были два вопроса, иншаллах. Иншаллах, продолжим в следующий раз, братья.